с подвесным мотором. Мак-турк забрался в ялик и стал возиться с мотором, а мы с Бобом прилегли на берегу покурить. Только мы улеглись, как на нас безжалостно набросились полчища крошечных черных мушек. Величиной чуть побольше булавочной головки кусались они совершенно несоразмерно своему росту. Казалось, будто в тебя по всему телу тыкают тысячи зажженных сигарет, и вот мы с Бобом прыгаем по берегу, с чертыханием хлопая себя то тут, то там, и лихорадочно опуская закатанные рукава рубах. Мак-турк с интересом наблюдал за нашими пируэтами. «Это мухи Кабура», — пояснил он. «Сейчас они еще не так злы. Вот видели бы вы их в дождливый сезон. Их тогда тьма тьмущая». Кабура не переставали покушаться на нас, пока ялик не вытолкнули на середину реки и не заработал мотор. Несколько мушек увязалось за нами, но в конце концов мы оторвались и от них. Мак-турк объяснил, что кабуры живут исключительно в сырых местах и в сухой сезон встречаются лишь по берегам рек. В дождливый же сезон, когда обширные пространства саванны заливаются водой, мухи, так сказать, получают гораздо большую дальнобойность и всемерно этим пользуются, несметными полчищами набрасываясь на человека, который отважится выйти в саванну без всякой защиты. Река была коричневатого цвета, не особенно широкая, но глубокая и быстрая. На поворотах ее подернутые рябью воды нагромоздили большие отмели из золотистого песка, усеянные гниющими стволами упавших деревьев и большими плитами гладкого серого камня. Заросли по берегам были невысокие, но очень густые и запутанные. Причем не того сочно-зеленого оттенка, какого естественно ожидать от соседства с таким обилием воды, а какие-то серовато-оливковые, пыльные и заскорузлые. Мак-турк, непринужденно развалясь на корме, знакомил нас с местностью. Лучшего проводника нельзя было и желать. Он здесь родился и вырос, и знал этот край. Не хуже любого индейца, если не лучше. Перво-наперво я спросил, мак-турка, водятся ли в реке электрические угри. Мне очень хотелось добыть несколько экземпляров. Он ответил, что их тут полно, и в подтверждение своих слов направил ялик к берегу и высадил нас на отшлифованные водой и уложенные наподобие ступеней каменные плиты. По этой серой лестнице из камня он повел нас наверх, и, поднявшись футов на 6 над водой, мы вышли к нескольким глубоким, шириной футов 2 каждая, скважинам, очевидно уходящим в глубину земли и наполненным прозрачной медно-красной водой. Велев нам внимательно слушать, Мак-турк, громко притопывая, стал обходить скважину. После короткой паузы сквозь камень у нас под ногами послышались какие-то храпящие, хрюкающие звуки. «Электрические угри», — сказал Мак-турк. «Они живут в этих скважинах. Но у них есть и подводные проходы в реку. Если как следует потопать, они испугаются и уплывут, и тогда можно подстрелить их в реке». Он снова затопал ногами. Из-под плит донеслось неистовое хрюканье, странные булькающие, рыгающие звуки, которые скорее можно ожидать от свиньи в хлюпающем свинарнике, чем от электрического угря, укрывшегося в своей подводной норе. Вот мы снова двинулись вниз по реке, и Мак-турк сказал, что, на его взгляд, ходячее мнение об опасности электрических угрей сильно преувеличено. Слов нет. Они далеко не идеальные компаньоны для купающихся. Но он не думает, что они настолько агрессивны и смертоносны, как уверяют. Я решил воздержаться от комментариев на этот счет до тех пор, пока не познакомлюсь с ними поближе. После гнездилища электрических угрей река давала несколько плавных излучин, именовав одну из них. Мы увидели огромную отмель, а на ней три самые фантастические птицы, какие мне когда-либо приходилось встречать.